«Ну что, уроды, хотите человеческого мяса? Так вот он я, налетайте!» Казалось, услышав голос живого человека, твари оживились еще больше, вон как бодро начали спрыгивать и, выпустив свои когти, с довольно большой скоростью потопали в моем направлении. Нас разделяло метров 20, может 30, но все ковыляли именно в направлении меня любимого. Нет, я конечно мог бы приказать своим людям, чтобы они заняли стрелковые позиции на грузовиках, но тогда существовал шанс, что твари заинтересуются именно стрелками, а не одиночной целью. 15 метров. Когти длинные. Такими можно с легкостью рвать незащищенную плоть. 8 метров. Уже видны черные белки глаз. У некоторых они сохранились, у других отсутствуют вовсе, лишь вертикальные полосы на лицах, откусанные носы, уши и ужасающие раны на теле. А, нет, у кого-то виден нос, а у некоторых, как и у меня, протезы вместо частей тела. Любопытно, что ими они не шевелят, а тащат мертвым грузом. 5 метров. Пора. Поднимаю острие верного, держа его в левой руке, а указательный палец правой направляю на толпу зомбаков. Да начнется вечеринка. Мысленно активирую боевые навыки и эффекты, слегка изменив сварку. На его активацию я влил сразу 30 очков маны, остальное же ушло на активацию способности меча. Огнемет или дьявол во плоти. Надеюсь, мне дадут именно такое прозвище, так как другого я себе не представляю, потому что то, что произошло далее, можно было смело назвать адом. Черное пламя из меча и белое пламя из указательного пальца правой руки. Нет, я не мимик, я чертов инквизитор. За спиной раздалась короткая вспышка, но чувство опасности даже не шелохнулось. Наоборот, почесалось тщеславие, так как это была вспышка телефона, но мне было плевать. Меч уже стих, но черное пламя продолжало пожирать белое из указательного пальца, а то в свою очередь пожирало тела всех тех зараженных, которые так и лезли на пролом. Даже несмотря на то, что мана ушла в ноль и чуть ли не в минус, который иногда даже проскакивал, я сумел поднять уровень навыка. Сварка 5 уровень. Прогресс 1. Осталось непонятно другое. Это ведь ремесленный навык, значит стандартный подход тут не работает. Из этого получается, что я усилил его и перевел в боевое положение тем, что влил в него море маны. Так, нужно подумать и как следует поэкспериментировать с другими навыками, например, с той же эхолокацией. Наверняка будет эффект увеличения радиуса сканирования. Как только белое пламя угасло, пафосно поднес палец ко рту и сдул последний огонек. Вид был прелестный, только куча пепла и расплавленные кузова, но, что удивительно, меня это никак не задевало. Даже жара, исходящего от раскаленного металла, почему-то не ощущалось. Пока стоял и ждал момента, когда металл достаточно остынет, воплотил свой игольник в ожидании новых неприятностей, ведь пламя ревело достаточно громко, чтобы на такой шум пожаловали новые гости, но обошлось. Когда мана слегка восстановилась, задействовал эхолокацию. Навык подсветил несколько кинжалов, а уже от них парочку зараженных в торговых залах. Поворачиваюсь и машу рукой офигевающим от моего выступления солдатам. Жаль, конечно, золотые монеты, они не могли уцелеть при такой температуре, но не стоит плакать над пролитым молоком. Погодите-ка, это что еще такое? Под слоем пепла явно что-то блестело. Наклонившись, подобрал раскаленную золотую монету и понял, что она даже не оплавилась. И как это понимать? Системный металл не плавится? Да не, бред какой-то. Решив разобраться позже, убрал монету в пространственный карман и мысленно потянулся к другим малоприметным точкам. В итоге собрал 5 десятков золотых монет. Опыта нет, как снаряжение и карт. Про капсулы, думаю, и говорить не стоит. Если они были, то наверняка не выжили. Жаль, что нельзя выпустить Эда. Пусть хоть какая-то тайна останется. Да и как козырь в рукаве тоже пускай побудет. Склад радовал и печалил одновременно. Даже выходить в торговый зал не пришлось, так как весь доступный товар имелся тут. Выжившие забаррикадировались на славу, но оборона держалась до того момента, пока один из них не обратился и не перекусал всех собравшихся, после чего паника и стадный инстинкт сделали свое дело. Половина стеллажей была опрокинута, а выживших, понятное дело, не было. Кэп, тут ничего, точнее, продукты есть, но в очень плачевном состоянии. Я поморщился, новость не радовала, видимо, не получилось пройти легким путем. Проклятие, ждите тут, нужно проверить зал на наличие зараженных и постарайтесь не шуметь и не пораниться. Не буду говорить, чем может закончиться данный инцидент. Выйдя на улицу, внимательно осмотрелся. Нет, я, конечно, мог спокойно разобрать завал и проникнуть внутрь через нормальный вход. Так будет безопаснее для моих людей, но я им не нянька. Однако потерь в первую же вылазку лучше избежать. А это еще что такое? Подойдя к мертвому боту, осмотрел его корпус. В груди так и остался кузнечный молот, но не это привлекло мое внимание, а нечто иное, то, на что я ранее не обращал особого внимания. И это что-то, ядро бота. Проще говоря, батарея. И все бы ничего, но это ядро видоизменилось, стало шарообразным и... Помощница, будь так добра, скажи мне, что это за штуковина в груди дикого бота и почему она светится. Рекомендую для начала резко его извлечь, после чего отправить данное устройство в пламя, температурой где-нибудь 800 градусов. Ну что за глупость? Совершать подобное я, естественно, не намерен, однако то, что эта издевательская машина порекомендовала совершить, говорит о многом. Например, о том, что данная вещица непроста. Проверив свои параметры и убедившись, что мана достаточно восстановилась, активирую навык сварки, потратив всего одну единицу маны, после чего из пальца показался небольшой огонек. А теперь мы тебя вскроем и посмотрим, что это такое. Надеюсь, ты не против? Приложив указательный палец к груди бота, в которого прилетел кузнечный молот, плавно прошел по соединяющему шву. Да, я намеревался вскрыть гиганта, но первоначально нужно узнать, что это вообще такое. Раздался скрежет металла и грудная пластина отделяется от груди. Действие заняло не меньше 20 секунд, по прошествии которых передо мной показалось сердце механизма. Само устройство оказалось действительно в форме шара диаметром всего 10 сантиметров, но это не главное. Сам шар был очень похож на те, которые я видел в той засекреченной лаборатории, только те были черными, словно камни, а этот светлым и отполированным. Металлической рукой вынимаю шар, но тот, гад такой, не захотел поддаваться, крепко засел. Из запястья показался Эд. Посмотрев на мои потуги, а затем на меня, тот зашипел и защелкал своими клешнями. Я остановился и убрал руку, а тот залез на шар сверху, уцепился своими лапами и вновь зашипел. Я по наитию взял пета и резко дернул на себя, и шар с легкостью отделился вместе с Эдом, оказавшись у меня в руке. Медленно встав, я легким шагом направился к выходу. Вся операция не заняла и минуты реального времени, а пока шел к главному входу, запросил информацию о том, что держал в руке. Энергоядра очень низкого уровня. При поглощении восстанавливает 10 единиц маны и 10 единиц энергии. Желаете поглотить? Да нет, я чуть с шага не сбился, когда прочитал подробное описание и, пока никто не заметил, тихо произнес: «Да». Сверкающий шар распался пеплом, а я почувствовал, что мгновенно заполнил свои запасы, но улыбка так и не появилась на лице. Это что же получается, если это энергоядра очень низкого уровня, то есть ядра обычного уровня и даже великого, это сколько же в них маны и энергии? 1000? 2? Нет, цифры просто гигантские. Двери супермаркета раскрылись сами собой, автоматика все еще работала, да и свет тоже горел и даже не моргал. Уважаемые покупатели, сообщаем, что в отделе колбас проходит акция. Я улыбнулся, а потом ударил по площади эхолокации. Зараженных оказалось не очень много, поэтому приказал всем разгребать завалы. Кэп, вы их не убьете? Зашипела рация. Нет, убьете их вы. Опыт вам нужен куда больше, чем мне, да и практика тоже нужна, раз вы собрались стать рейдовой группой. Но не переживайте, если потребуется, я вас подстрахую. Ну что ж, подстраховал я на совесть. Первоначально Эд помог заманить зомбаков в одну кучу, а потом уже я в образе мимика задвинул стеллажи так, чтобы гости не спешили покидать праздничный стол. После всех приготовлений еще раз осмотрел все. Всего в зале было 23 зараженных на 19 бойцов. Хоть у них и был небольшой опыт, но всегда нужно практиковаться. Все готово, можете выходить. Бойцы поспешно разгребли баррикады и вышли, но вот увиденное их ужаснуло. Добро пожаловать на импровизированную арену. А теперь решайте, кто будет первым. Остальные же, чтоб не ходить без дела, будут таскать продукты. Итак, думаю, пора начать. Первым вышел парень средних лет, слегка худощавый, без левой ноги по колено, но имелся протез. Я уважительно кивнул. Готов, зомби третьего уровня. Что у тебя будет в качестве оружия? В левой руке появился короткий меч, а в правой зажегся фаербол. Вновь коротко кивнул и рывком отодвинул стеллаж. Как только первый зомбак пролез, под замедлением задвинул его обратно и, как только я повернулся, Все было практически кончено. К счастью для зараженного, в его груди появилась немаленькая такая дыра, вот только подобное лишь замедлило нападавшего, а не остановило полностью. Свист короткого меча, и тот, застряв в голове у зомбака, вырывается из рук парня. На лице ужас и страх, однако все уже кончено, и измененный просто рухнул как мешок с картошкой под ноги победителю. «Хорошо, скажи, в чем твоя ошибка?» Парень дрожал, а я понял, что это был его первый зараженный, а значит, многие соврали, чтобы выглядеть более крутыми. «Это плохо, очень плохо. Я скажу тебе, в чем твоя ошибка. Ты подпустил его слишком близко и не рассчитал силу удара, но цели добился и опыт, как и шар снаряжения твои. Молодец!» Повернулся к остальным. Некоторые побледнели, другие стояли словно вкопанные, но пока держали себя в руках. «Следующий. И почему все стоят и не собирают продукты? Сегодня каждый убьет по зараженному, а если повезет, то и по десятку другому». Теперь побледнели все, а я хмыкнул и отодвинул стеллаж, выпуская следующего. Ловушка была устроена довольно примитивно и была похожа на загон для скота с небольшим коридором, чтобы вся животина могла заходить и выходить только через него. Когда закончился материал для опыта, кто-то сумел обзавестись новыми шмотками, другие оружием, а кое-кто даже сумел получить уровень на этом тренировочном каче, но подготовка оставляет желать лучшего. Я понимаю, что они гражданские, но все исправимо. Открыл собственный магазин на разделе навыков и ничего нового или познавательного. Увы, но подготовка суперсолдат одной клавишей покупки тут не исправишь. Придется поработать вручную. Хорошо, пока учебный материал закончился. Собирайте продукты и на базу, а я пока побуду на заднем дворе. Если что, можете вызвать по рации. Не дожидаясь ответа, развернулся и направился к погрузочной площадке. Меня ждали боты и один очень большой бот. «Кэп, у нас проблемы. Я как раз закончил вскрывать последнего самого крупного бота, который едва меня не кастрировал и почти вырвал ему сердце, когда поступил тревожный звоночек. Да-да, на связи, что там у вас, команда мечты?» На втором конце послышалась неловкая пауза, а потом все же мой солдат продолжил. «У нас гости, и похоже, это военные, и техника у них довольно приличная. Вас заметили?» Я моментально напрягся, вскочил с ботом, мгновенно вырвав ядро вместе с пищащим эдом. «Пока нет, но они подъезжают к главному входу. Вряд ли технику заметили. Сворачивайтесь и быстро эвакуируйтесь. Мы не настолько сильны, чтобы справиться с военными в открытом бою». «Вас понял. Конец связи. Всему отряду срочная эвакуация. Не паникуем». «Повторяю, не паникуем и возвращаемся обратно». Все же я решил сам отдать приказ. Не стоит терять авторитет, да и своего командира, которого боятся до мокрых штанов, я думаю, они послушают. Собрались мы в рекордные сроки, я даже засек. Отряду понадобилось всего 14 секунд, чтобы покинуть здание, и 20, чтобы загрузиться вместе с продукцией. Я же уселся на самую верхушку, мысленно послав десятку маневруны, которые заранее нанесла авиа. Хорошая девочка позаботилась об этом заранее. Плохо, что ничего не сказала и не объяснила, как ими пользоваться. Однако зачаровательница наглядно показала пример. Хоть там руна и была достаточно сложной, но у меня уже был какой-никакой опыт. Руна слегка засветилась, а воздух подернулся рябью, и я бабахнул эхолокацией, вот только военных не увидел. Да, там осталась парочка кинжалов, и волны от этих предметов очертили контуры солдат, но у них не было оружия системы, а сами солдаты были в легких экзокостюмах. «Валим отсюда». Двигатель ожил, гравиподушка тихо подняла транспорт, и колонна двинулась в обратную сторону. Я же следил, чтобы военные нас не побеспокоили, но, учитывая мою репутацию у системы да и отношения с местными богами, приходится посматривать даже вверх. Кстати, о верхе. Задрал голову и увидел дрона, но не гражданского образца, а военного. Проклятие, нас срисовали. Глава 16. Новые вводные. Цукоматозоиц, командир разведотряда. Мир изменился. Зараженные заполонили улицы, и миром теперь правит анархия. Многие, сами того не понимая, верят в старый порядок, а кто-то пытается задержать его, но они пытаются удержать воду руками. Так или иначе, старого мира уже не будет. Система, она, наш судья, палач и адвокат. Ей плевать на то, кем ты был и кем мог бы стать. Эта система молода и еще многого не знает. Думает шаблонно и никогда не задаст простой вопрос: а зачем все это нужно? Военный транспортник сбил очередного зараженного. Цукоматозоид нахмурился, разглядывая лицо парня человеческой расы. Сам же он был ордониканцем, на лице присутствовали костяные наросты вроде чешуек, которые, впрочем, не мешали ему жить. Вообще он был похож на ящера, только хвоста не хватает. Его подчиненные, в основном люди, так и называли командира, ящер. Ничего не понимаю. Камера у дрона в порядке? Да, командир, я сам проверял и все было в полном порядке. Тогда объясни, почему изображение так размыто, будто он находится под водой. Ничего не знаю, командир. Возможно, какой-то сбой и неудивительно, ведь тут много чего странного происходит. Хорошо, передай информацию в штаб. Хоть они на нас и не напали, но разъезжают на военной технике, а это не есть хорошо. Есть. Молодой солдат быстро начал выполнять приказ, но стоило планшету подсоединиться к общей сети, как изображение просто-напросто удалилось. Солдат сглотнул ком в горле, после чего медленно повернулся к своему командиру. «Сэр, данные с дрона они стерлись». «Какого?» «Ладно, проверьте, есть ли тут хоть кто-то. Нужно как следует осмотреть данный участок, после чего отправляемся за рейдовой группой». Солдаты уже заняли позиции и начали обследовать все помещение, когда один из них доложил: «Командир, у нас тут, как бы это сказать, инфицированный?» «Никак нет, тут местный, один и, похоже, сам нас не ожидал увидеть. Что прикажете?» На заднем плане из коммуникатора раздалось: «Прошу, у меня ребенок дома, тут были люди до меня, но они вычистили практически все. Я возьму совсем немного». Командир поморщился: «Ждите, я доложу на базу. Посмотрим, что скажут». Цукамото особо не горел желанием докладывать руководству о данном инциденте, но это была его первая вылазка из базы, и перед подчиненными нужно держать ухо востро. Кажется, так гласит древняя человеческая пословица. «Да, у нас выживший. Нет, без средств индивидуальной защиты. Нет, не заражен. Если бы был, наверняка бы уже обратился». «Сэр, это слишком радикально. Наши обязанности, у него ребенок». «Вас понял. Конец связи». Отключив связь, Цукамото посмотрел на водителя, который все прекрасно слышал, но смотрел вперед. Впрочем, он и слова не сказал. Командир поднес переговорное устройство ко рту и неохотно произнес: «Полная зачистка». Раздался выстрел. Сердце старого вояки сжалось. Не для этого он столько лет служил содружеству, чтобы так просто убивать его беззащитных граждан. «Кэп, похоже, за нами погони нет». Тоже заметил. «Как сами? Все собрали? Никто не пострадал?» «Нет, Кэп, все хорошо. Раненых нет, грузовики заполнены на 90%, но оно и к лучшему, местному населению будет, что есть в супермаркете». «Кэп, вы же не против такого?» «Парень, я хоть жесток, но шарики за ролики окончательно не заехали, и у меня по этому поводу свой пунктик. Но ты не переживай, пунктиков у меня достаточно». На дороге показался зараженный. Очередной восставший бот, и эта тенденция мне не очень нравилась. Достав игольник, выстрелил один раз точно в голову электрической иглой и попал точно в яблочко. Восставший бот забился в конвульсиях и рухнул на землю. «Погоди, нужно кое-что проверить». Авангардный транспортник остановился. Ничего не объясняя, вышел из машины, воплотил лук и пристрелил еще двух зомбаков. После чего остановился возле окончательно мертвой груды металла, присел и при помощи навыка сварки вскрыл корпус погибшего бота, и вид мне не понравился. Энергоядро было, мягко говоря, ржавым, а в самом его центре был небольшой красный огонек, и в обычном случае я бы даже не прикоснулся к нему. Но вот возможность. Хаос. Да хаос. Он непостоянен, и его особенность – работа с любыми видами энергии. В том смысле, что все будет без штрафов, но вот загвоздка. Порядок не одобряет подобной силы и будет строить козни против такого игрока. Но есть возможность задобрить порядок, хотя это не мой случай, в моем мире порядок отступил. Надолго отступил, и тут правит мой покровитель. Поправка, скрытый покровитель. А это значит, что я могу прикоснуться к проклятой вещи, и на меня будет оказано минимальное влияние, так как у меня имеется предрасположенность, но это чистая теория. Может и глупо, но нужно проверить на практике. Эй, дайте кто-нибудь пару медицинских перчаток. Мне принесли сразу целую упаковку, после чего девушка, вот сюрприз, быстро удалилась. Я же, надев перчатку, на левую руку медленно прошелся сваркой вокруг подозрительного ядра, после чего левой рукой в перчатке, безопасность прежде всего, медленно извлек ядро и запросил информацию. Проклятое энергоядро очень низкого уровня, мгновенно восстанавливает 70 ваших расходуемых характеристик. используется при крафте. Желаете поглотить? Да нет, делать такую глупость, как поглощение проклятой вещи я не стал. Напротив, мысленно перекрестил артефакт и спрятал в пространственную карту. Кэп, там что-то было? Да так, подтвердил одну теорию, а еще то, что вам необходим кач. Серьезный кач. Солдаты сглотнули. Ну а что с этим ботом? Он какой-то странный. Я посмотрел на задавшего вопрос мужчину. Слегка полноватый, а на голове короткий ежик волос. Странный. Подтвердил слова и нахмурился. Это создание лича. Скрывать данный факт не было никакого желания. Они должны знать, что есть и другие опасности помимо зараженных и слегка взбесившихся ботов. Вот только что-то мне подсказывает, что это далеко не конец. Этот долбанный лич, только начало. Кто знает, какие жуткие и опасные существа таятся в чертогах памяти этой системы, да и вообще, если мыслить куда глобальнее, то по всей планете есть небольшие атомные электростанции, и, если электроника начнет выходить из строя, а боты и тот немногий персонал сойдут с ума, система получит уйму материала для комбинации генома. Давайте мыслить здраво, валить нужно с планеты как можно скорее. Препятствий не было, зато встречались небольшие кучки зараженных, которых практически мгновенно уничтожали стрелки. Ну как мгновенно, никто из них луки не держал и в глаза не видел, так что пришлось провести небольшую тренировку по стрельбе, а телекинезом возвращать снаряды. Итог: полтора десятка сломанных стрел об стены зданий. И на этом все. Нужны тренировки и как можно больше тренировок. Не знаю, сколько понадобится времени, чтоб слепить из этой глины некое подобие сосуда, но эта посуда мне просто необходима. Хаос, ну и метафора. Только при приближении к нашему дому я запросил связь с Жоржем и Авией. Те ответили сразу и даже радостно, что, если честно, слегка согрело мою разорванную душу. Потерь удалось избежать. Разгружайте продукты и закрываемся, хватит на сегодня приключений. И последнее. Отряд необходим снаружи, не прямо на земле, а на корпусе дома. Кэп, вы читаете мои мысли. Я уже позаботился. Жорж улыбнулся. Мы с Рией разработали небольшие укрепления прямо над входом. Там может поместиться пара людей, а Авия к тому же нанесла руны, так что те могут сдержать по несколько выстрелов из маломощной винтовки. Уже проверяли? Я изогнул бровь. А как же? Хорошо. Беру рацию и переключаюсь на Авию. Рунная девушка, хотел сказать тебе спасибо на дополнительные руны защиты на транспортере. Они были кстати. Ответа не последовало, а Жорж даже как-то побледнел. Что у вас тут случилось? Кэп, ты знал, как активировать руны? Ну да, логическое мышление и ничего больше. Ну, в принципе, все и так ясно. А вы не видели блог Дриады? Нет, мне некогда было блоги смотреть. А есть что-то интересное? Есть, но, Кэп, ты сам должен посмотреть. Кажись, девочка кукухой поехала, хотя есть у нее и поддержка. Через несколько минут в своей комнате рядом с капитанским мостиком я сидел на пыльной кровати, а на кофейном столике, который являлся частью музейного экспоната, располагались несколько бутербродов и горячая кружка чая. И только сейчас я подумал, когда я вообще ел-то в последний раз. Разве что в академии то таймер постоянно ведет обратный отсчет. Интересно, можно ли его как-то скрыть? Увы, не получилось, а помощница решила хранить свои иронические комментарии. Воплотив ноут, зашел на сайт Дриады, она же Полина, и начал просматривать новости. И первой новостью, что неудивительно, была сама Академия магии и волшебства. Я хмыкнул: волшебство, ну да, не магия, не способности, мана или же навыки. Как-то это слово само по себе прекрасно вписывается, затрагивает некие отголоски сознания, и к тому же прекрасно подходит под нынешние реалии. Пользователь: ну что за дела, тебе там совсем зомбаки брешь проели? Какая еще долбанная академия? Дриада. Академия магии и волшебства. Там обучают пользоваться навыками и способностями. Сказали бы спасибо, что вообще рассказываю такую тайну. Пользователь: ну и зачем нам эта информация? Она только у тебя в голове. Пользователь 2. Закрой хлебало, девочка права, я тоже был в этой академии. Пользователь: ну вот еще один полоумный нашелся. Пользователь 15. И что скажешь еще? Я тоже была в той академии, научилась лучше контролировать свои способности и узнала много чего интересного. Если что, я обитаю в джунглях дикой Амазонки, тут не так много зараженных. Пользователь: ага, вот и причина катастрофы. Бабы правят миром. Внимание! Посетитель-пользователь забанен на 2 часа. Пользователь 2. Ну наконец-то, я уж думал, модератор его не забанит. Достал всех уже, а ты, девочка, не слушай всяких тупорылых кретинов, продолжай помогать людям. Дриада, спасибо, стараюсь как могу. Нарисовала бы смущающуюся рожицу, но сайт не позволяет. Ноутбук захлопнулся. Дурдаом, зря ты, девочка, рассказала об академии. Вот зачем им эта информация, вновь открываю ноут, попутно вспомнив вообще о своих тренировках, начав медленно покрывать металлическую поверхность своей руки кожей. А вот таймер продолжал тикать, ну хоть медленней, чем обычно, но мне было бы проще, если отсчет замедлился, желательно в разы. Под постом об академии было несколько видео сражений и не совсем сражений. Последние меня мало заинтересовали, но все же заглянул и не пожалел. Какой-то парень кричал о своем бессмертии, что он воскреснет на точке респа. Замахнулся мечом и побежал в атаку на толпу зараженных. Фейспалм. Вот яркий пример моего страха за свою команду. Полина в полном порядке, а вот Громила не уверен. Нужно было вообще узнать его данные, кто он и откуда. Вот честно, про ту историю, что он рассказал, верилось с трудом. Следующее видео было еще печальнее. Теперь это был несчастный случай. Мужик лет 37 стоял напротив развитого зараженного и наглядно ухмылялся. Уворачивался и отпрыгивал в стороны с завидной прытью, но вот он применил свою маг, волшебство. Справа и слева от головы вспыхнули ярко-оранжевые руны и, словно два огнемета, струи пламени устремились в направлении зараженного, но вот вмешался еще один, появившись из канализационного люка позади героя и, что самое обидное, неразвитые даже его одежда не сильно пострадала, но убил игрока вовсе не этот зомби. Судя по всему, этот игрок каким-то образом усилил себя или руны, а может даже изменил структуру рун, добавив несколько новых закорючек, а эти самые закорючки отвечали за наведение огненного потока на зараженных. В итоге левая руна поспешно развернулась, попутно опаляя лицо, очищая череп от кожи и превращая мозги в кашу. Практически моментальная смерть, а зараженные, один из которых был довольно сильно опален, медленно подковыляли к телу и приступили к трапезе. Рука оператора задрожала и изображение исчезло. Да не повезло мужику, вот именно по этой причине и нужно проводить испытания в более безопасном месте. Я посмотрел на свою руку и усмехнулся. Валдерии других дефектов стало чуть меньше, но до идеала было еще очень и очень далеко. Следующее видео немного порадовало. На нем группу зараженных уничтожали игроки, точнее, группа игроков в полном составе. Все по канону. Танк, хил, мечник, лучник и, разумеется, маг в остроконечной шляпе с посохом в руке. Я даже посмотрел ссылку, не кинул ли кто-то серию из фэнтези-сериала, но нет, это было реальное видео, но сплоченной команды хватило всего на несколько минут боя, после чего все дружно сели в транспорт и уехали, однако оставили после себя весь лут. Воплотил проклятое энергоядро и пристально осмотрел его. Нет, ничего нового я там увидеть не хотел, скорее искал подвох, как вдруг на сайте появилось новое видео. Открыв, тут же поморщился от увиденного. В этот раз без смертей, и я даже не удивился, так как подобное от системы ожидалось. Прямо в воздухе, в полуметре над землей появилась черная клякса, будто чернила застыли в воздухе. Но зрелище было недолгим. Густая масса пошла рябью, выплевывая тело, голое и без половых органов, но вот глаза черные и постоянно щелкающая пасть не оставляет сомнений. Зараженный. Система не упрощает жизнь игрокам. Наоборот, решает полностью истребить их в самые кратчайшие сроки, так как ничем иным это называть никак нельзя. Но на этом видео не остановилось. Камера сместилась и пока за другую кляксу, из которой вышел человек. Самый обычный человек в офисном костюме и с сигаретой в руке. Осмотревшись по сторонам, выронил окурок из руки, рот раскрылся в немом крике, так как на него шла парочка измененных с совершенно недобрыми намерениями. Не выдержав, оператор выстрелил из громкого ружья. Сам же он располагался на крыше, так что пространства для стрельбы у него было много. Жертва обстоятельств, что называется, обделалась и пустилась на утек, но споткнулась, завалилась на землю, задергалась и медленно поднялась. Вот только это был уже не человек. Родившийся зараженный пополнил голодную армию и вместе со своими приятелями поковылял в сторону своего спасителя. Данное видео быстро поднялось в топ, да и Дриада, умная девочка, закрепила его, чтобы все увидели возможность системы сделать такую подлянку. Никак иначе подобное назвать нельзя. Вот представьте, закончили тяжелый бой, вы ранены, напоролись на какую-то железку, но есть шанс на спасение. До безопасной зоны рукой подать, но тут появляется клякса, из которой выпрыгивает мимик или зараженный. И на этом все. Если, конечно, местные владыки земли не вмешаются, что пока маловероятно. Сейчас у них тоже не очень сладко, из того, что я видел, находясь там. В моем мире появился не один пантеон богов, а, скорее всего, сборная солянка. Доев и допив, прикрыл глаза теперь уже на своей кровати. Комнатка простая, ничего сверхсовременного, но, учитывая, что это каюта капитана, она была просторной. Хорошо вот так просто отдыхать, хоть и прошло чуть более 3 часов после моего возвращения в реальный мир, но за это время погибло как минимум 3 высокоуровневых игроков, неправильно поняв своих наставников. Остается надеяться, что их число не станет увеличиться. Илья. Перед глазами появился зеленоватый, практически красный текст сообщения. Я моментально подскочил к кровати, воплотил игольник и провел прицелом по всей комнате, но та была пуста. После чего перевел взгляд на сообщение. Внимание! Вам досрочно активировали чат, короткое сообщение и иконка с конвертом, которая так и призывно мигала. Эта ситуация мне не очень нравилась. Попахивала новыми проблемами. Мысленно тыкаю в конверт и появляется всего одно имя. Нахмурившись, также мысленно нажимаю на имя девушки. Николь, Илья, ты меня слышишь? Проклятие, эта штука должна работать. Просто тыкни в иконку конверта и мысленно печатай. Должно получиться. Илья, спокойно, Никки, я тебя прекрасно читаю и понимаю. Даже знаю, как печатать. Николь, слава системе, ты тут, это хорошо. Послушай, я больше никого не знаю, кто бы мог помочь. У меня проблемы, крупные проблемы. Илья, Никки, я вас оставил в безопасной зоне, всю команду. Сам же ушел в город, тебе Мера должна была все рассказать. Николь, да, она рассказала, но об этом потом. Мне нужна твоя помощь, точнее не мне, а моей семье. Илья, Никки, ответь мне всего на один вопрос. Зачем, Николь, ты мне должен, Илья, и еще я дам тебе информацию о здешней системе. Тебе ведь нужна информация? Проклятие, да что это с нами происходит? Мы уже совсем перестали быть людьми с этой системой. Илья, очнись ты уже наконец-то. Это не игра, а жизнь. Меня как по голове молотом ударило. Действительно, она ведь моя старая знакомая. Хоть я и не помню, чем она мне помогла, но вот так бросать, да еще и выгоду для себя вытаскивать, да уж, совсем совесть потерял. Илья, прости, не знаю, что нашло. Ты ведь действительно моя старая знакомая. Обрисуй ситуацию и расскажи, почему военные не могут помочь. Николь, фух, достучалась, я боялась, что уже поздно. Первоначально система забирает воспоминания, превращает людей в некое подобие марионеток, которые только и думают, что о прокачке. Поверь, я знаю, сама была такой до недавнего времени. Илья, Никки, ты отходишь от темы, где ты находишься и какая роль требуется от меня. Пока печатал, скопировал все данные с больницы на парочку внешних носителей, которые припрятал в пространственной карте и теперь попутно составлял новый план действий. Николь, я и моя семья находимся в том же лагере выживших. Ты не представляешь, что здесь творится. Я хочу, чтобы ты забрал семью на свою базу и не удивляйся, я подчищаю за тобой хвосты и скажи спасибо, что твое лицо так и не попало в общий архив банд. Илья, спасибо. Николь, Илья, что-то не так? Николь, нет, все нормально. Просто как-то легко до тебя достучалась. Думала, будет сложнее. Илья, я полон сюрпризов, детка. А теперь говори, что не так и почему ты хочешь бежать из безопасной зоны. Я даже спрашивать не буду, каким образом ты проникла в военную сеть. Николь, пересылаю пакет данных. Надеюсь, мать тебе поможет. Илья, не пугай меня так, Никки. Иначе мне придется выдергивать в реальность тебя. Глава 17. Спасение. Пакет данных был невелик, я бы даже сказал, крошечен. Под таким жутким словосочетанием подразумевалось всего одно большое и длинное сообщение с пометками и пунктами. Николь все продумала до мелочей, даже знала время смены караула и расписание солдат на сегодня, и это с учетом, что в целях безопасности расписание вынужденно меняется каждые 12 часов, хотя в открытых данных нет и такого. Выйти мне предстояло через главный ход и большую часть пути проделать на транспорте. Впрочем, идти пешком я и не собирался, как и втайне уходить с базы. Не хватало еще пулю в затылок получить от своих же людей. На все вопросы ответил просто. Кач, распространяться об операции спасения близких своей знакомой я не стал, как и о многом другом. Спать, конечно, хотелось, но не так сильно, чтобы прям валиться с ног. Захотелось даже распределить все свои накопленные характеристики и вложить некоторую часть в стойкость и энергию. Знать бы, какая характеристика отвечает за сон, вообще была бы сказка. Но не сейчас, Кэп. Стоило мне оказаться рядом с дверью, как тут же появился Жорж. Вы куда собрались? Я думал, ночных вылазок мы не совершаем, хотя команда более-менее отдохнула, а энергии хватит на поддержание света. Собрать отряд? Нет, Жорж, можешь успокоиться, я отправляюсь на кач, так что ваша задача – выжить и, по возможности, немного отдохнуть и прийти в себя, потому как у многих может начаться стресс. Кстати, как там наша беременная? С ней все нормально. Как только закончила с распределением и полным подсчетом продукции, отправилась отдыхать. Жалоб нет, не переживай, Кэп, все будет хорошо. Это же теперь и наш дом тоже. Я только кивнул. Хорошо, что этот парень понимает всю серьезность ситуации. А вот мне хреново, так как я действительно стал забывать о семейных ценностях, даже слегка о своих. Проклятая система, другая так мозги не промывала, как это. Нужно хоть крестик на руке нарисовать, чтобы особо не забывать. Покинув базу, удалился на достаточное расстояние и мимикрировал в самого обычного мимика, а не в охранного и даже не в боевого, после чего быстро направился в сторону города. Я уже говорил, как хорошо, что рядом нет зараженных. Если да, то повторю еще раз, это хорошо, но настораживает. Может, это из-за местного бага, да и тут энергия из оборудования высасывается не так быстро и нагрузка на генераторы в разы меньше. Покинув территорию открытого музея, я остановился и осмотрелся по сторонам, после чего сильнее натянул капюшон на голову. Тут уже имелись зомбаки и некоторое количество ботов, которые не сильно оторвались от моего уровня. Проклятие, нужно повышать свой уровень и уже вложить свои очки во что-то полезное. Это усилит меня и не слабо. Усилит. Воплощаю свой лук и направляю его на первого бота, который находился ко мне ближе всех. Эд выбрался из руки и начал яростно шипеть, а я с непониманием уставился на своего питомца. Чего ты от меня хочешь? Прости, но я тебя не понимаю. Эд стукнул клешнями по своему корпусу, в область, где располагается голова, будто говоря, и с кем приходится сотрудничать. Несколько нехитрых манипуляций с моей рукой, отчего я пришел в тихую панику, и к запястью прикрепилось небольшое устройство. Я с непониманием уставился на Эда, а тот клешней указал на ближайшего дикого, который стоял и с удивлением наблюдал за моими потугами и манипуляциями еще более странного зверька. Пожав плечами, направил руку в сторону мимика, а Эд моментально спрятался в ладонь, после чего навык миниатюрной пушки моего питомца призывно мигнул, и я тут же мысленно вжал иконку. Раздался короткий вжик, мимик отлетел назад, а спустя секунду в руке оказалось ядро и слегка сбитый с толку Эд, в лапах которого и оказалось это ядро. До меня теперь дошло происходящее. Этот лентяй, дабы ускорить сбор таких вещей, как энергоядер ботов, собрал электромагнитное устройство, которое в качестве топлива использует мою ману. Затраты мизерные, я даже и одной сотой не потратил. Самого Эда и небольшое устройство соединяет тонкая проволока, которую мой пет извлек из ближайшего аэромобиля. Для чего она там использовалась, не знаю, а Эд, мелкий лентяй, хранит молчание. Вот и получается, что лень – двигатель прогресса. А значит, для Земли не все еще потеряно. Подошел и осмотрел бота, в котором была гигантская дыра в груди. Подобрав лут и спрятав энергоядра в пространственную карту, я пошел дальше. На всех подряд отвлекаться не стал. Напротив, ускорился и только изредка выстреливал в более больших мимиков своей новой игрушкой, и с каждым разом слышалось недовольное пищание моего питомца. «Не переживай, товарищ, собрал такое устройство, теперь и отдувайся. Ладно, обещаю подумать, как обходиться без твоего непосредственного участия. Хорошо, пиу-пиу. Я же сказал, не расстраивайся, дружок». После очередного поворота я остановился, и не потому, что мне перегородили путь, а так как я заметил транспорт, такси, припаркованное и даже не помятое. В голове появилась интересная мысль. Залезаю под капот, вынимаю старый источник питания и ставлю одно энергоядро самого низкого качества, которых у меня набралось немало, но и немного, Однако испытать идею очень даже нужно, хотя бы теорию подтвердить. Захлопываю капот, сажусь за руль, после чего поправляю зеркало и нажимаю кнопку «Пуск». Двигатель издал довольный, но короткий рык, после чего автомобиль тихо взлетел. Приборная панель тихо замигала, что заряда хватит всего на 20 минут полета, но мне только это и надо. Пристегнувшись, выпустил Эда. Тот уселся возле ветрового стекла и замер. Я коснулся его головы, и та закачалась, как у болванчика. Засмеявшись низким и каким-то монструозным смехом, нажал на педаль газа и понесся вперед, привлекая внимание тех немногих зомбаков. Небольшой отряд выживших. Я ведь говорила, что не стоит выбираться ночью. Нет, вы уперлись своими рогами, что нужно идти именно тогда, когда никто не видит, так и на неприятности нарваться шансов мало. А что теперь? Девушка замахала руками, привлекая к себе внимание, после чего стукнула ногой очередного зараженного. Тот от удара упал на землю. Кать, успокойся, люди не только на нас таращатся. Спасут ведь? Девушка только злобно сверкнула глазами и запустила фаербол. Угодив в открытую пасть зомбака, тот взорвался, но зомби только покачнулся, сделал пару шагов назад и рухнул в открытого мусорного бота. Как же так могло случиться? Успокойся. Сказал же, что все будет хорошо. Вон, посмотри, видишь фары? Если не пристрелит, то спасут. В худшем случае просто оставит тут. Ты что, совсем с катушек слетел? Какой просто оставит тут? Нас же убить могут. Могут. Легко могут и убить, но не станут этого делать по одной простой причине. Какой же? Такая как ты, крикунья, только одна, а из тебя получится отличная банши, так что тебя вряд ли кто-нибудь тронет. Снизу автобуса кто-то заурчал. Ну кроме этих. Фары приблизились, и парочка увидела не броневик полный вооружения, а такси. Такси, которое таранило как зомбаков, так и зараженных. Резко развернувшись задней частью, автомобиль сбил небольшую, но плотную толпу. Задняя дверь открылась, и парочка, ни медля ни секунды, спрыгнула и залезла внутрь. Шеф, трогай. Плачу по тройному тарифу. Аэромобиль завис на секунду, после чего сорвался с места, чуть ли не на космической скорости. Фух, повезло. Девушка расслабилась и выпустила свою винтовку из рук. Слышь, громила, похоже, нам действительно повезло. Не повезло. Что, о чем ты? Наш спаситель и водитель. Девушка посмотрела на водителя, но ничего не поняла. На нем был капюшон с одеждой, на приборной панели безвкусица в виде скорпиона. Но тут она посмотрела в зеркало заднего вида и напряглась. Рука сама потянулась к винтовке. Не стоит этого делать. Довезу вас по тройному тарифу, как и договаривались. Рука замерла, а водитель хихикнул. Куда путь держите, парочка молодых людей? В безопасную зону, на автомате выпалила девушка. Угу, только у нас того денег нет. Таксист резко остановился и развернулся. Это как нет денег? Капюшон слетел с его головы, и парочка окончательно убедилась, что перед ними мимик. Ну так можем заплатить золотом. Да золотом. Тут же вмешалась в разговор девушка. С каждого по 5 золотых. Сойдет? Мимик кивнула, и машина вновь тронулась в путь. Парочка, охреневающая от происходящего, только молча переглянулась, смотря как тот ловко маневрирует среди разбитой техники и толпы зараженных. А те даже никак не реагировали на транспорт, только некоторые пытались бежать, но быстро отставали. Как насчет музыки? Что будете слушать? Есть радио Содружества или, быть может, канал Дриады? Девушка сглотнула ком в горле, рука так и не дернулась от ружья, но и не схватила его. Дриаду, хороший стример, а вы тоже ее слушаете? Ну да, смотрю и слушаю. Много дельных советов дает, как вам выживать. Машина резко остановилась, а двери раскрылись по обе стороны. Приехали. С вас 10 золотых. Возьму по обычному тарифу. Парочка молча отсчитала десяток золотых и, оставив на специальном подносе, вышла из транспорта, а силач развернулся, посмотрел на водителя и спросил. Как бы сказать, нам бы того визитки нет. Мимик пожал плечами. Так разобрали давно, а новые негде делать. Я бы вам, мои хорошие, посоветовал как можно быстрее идти в сторону базы выживших, но не бежать. Мало ли подумают, что недавно обратились. Ну и о чем я говорю? Беги, лови свою девчонку. Вон как на радостях побежала к безопасному месту. Мужик чертыхнулся и, сорвавшись с места, побежал за девушкой. Машина тихо взмыла в воздух и скрылась за ближайшим домом. Мужчина же, после того, как остановил девчонку, проводил машину взглядом. Умно, система. Предоставила, значит, нам шанс спастись. Спасибо тебе, повышенная удача. Пет катался по приборной панели и пищал, что было сил. Ну да, ситуация с одной стороны комичная, но с другой опасная. Меня могли пристрелить, если бы попали в уязвимую точку на теле бота, да и я бы проехал мимо, если бы в очередной раз система не дала кое-какую подсказку, а если точнее, целый квест. Внимание! Выполнено задание. Спасение. Награда. Получен опыт. 100. Поздравляем! Помогайте другим и самому себе. Странная и не совсем понятная надпись в самом конце настораживала больше всего, да и все задание в целом. Не знал, что система может помогать игрокам таким вот образом, хотя, по факту, подобным образом она может и избавиться от определенного читера. Не удивлюсь, если моя издевающаяся помощница в этом замешана. Остановился я недалеко от того места, где высадил своих невольных пассажиров, забрал положенные десяток золотых, после чего тихо и неспешно отправился в сторону хорошо знакомой базы выживших. Охранялась она не слабо, куча тел значительно увеличилась, но зараженные так и не приближались к такому лакомому кусочку. Оно и понятно, в городе слишком много еды как раз по их вкусу. Николь, Илья, ты там где? Времени осталось не так много. Илья, продумываю, как можно проникнуть на базу. Николь, Илья, что такое? Николь, Илья, ты, конечно, прости и невежливо оскорблять тех, кто тебе помогает, но ты придурок. Илья, прощаю и прекрасно понимаю, и где я ошибся. Николь, ты выживший. Просто зайди через главный вход, они даже документов не проверят. Главное, не говори, что владеешь навыками, иначе тут же упекут. Илья, куда упекут? Николь, прости, не могу сказать, и времени крайне мало. Скоро за родными придут солдаты. Запоминай, они находятся в северном крыле лагеря, палатка номер 5915. Запомнил, Илья, запомнил. Не переживай и еще надеюсь, ты меня простишь, что тогда я так отреагировал на твою просьбу. Ответа не последовало. Поэтому, отменив мимикрию и спрятав все свои вещи, которые делали меня игроком в пространственную карту, натянул самую обычную повседневную одежду. Взял в руку дрын побольше и медленно пошел в сторону базы. На меня тут же направили прожекторы, отчего Эд в руке начал нехорошо скрести своими лапками. Спокойно, дружок. Запомни, сейчас самое главное прикинуться самыми обычными людьми. Ты меня хорошо понял? Пет замолк, но он явно нервничает. Впрочем, как и я. И неудивительно, одна ошибка и все. Я лезу в осиную ли по просьбе моей знакомой. Вот только странно, что она в сети военных лазит как по самому обычному интернету. Стой, жди 2 минуты. Пожалуйста, помогите, тут полно зомби. Сделал я самую страдальческую гримасу из всех, на которые был способен. Я сказал стоять и жди 2 минуты. Я напрягся и не от слов, а из-за урчания, которое донеслось слишком уж близко. Резко развернулся, схватил посильнее кусок арматуры и слегка нервно посмотрел, как в мою сторону ковыляет парочка зараженных. Не помогут, сказал скорее самому себе, чем зомбакам, и, как только первый приблизился, вытягивая свои руки и намереваясь схватить, размахнулся и от души врезал ему по голове. Голова зараженного вывернулась под неестественным углом, но вот руки не опустились, да и челюсть так и продолжает клацать. Клац, клац, клац, я тебе пощелкаю, мразь. Еще удар и орудие входит в треснувшую черепушку противника. Отшатываюсь, не успевая вырвать предмет. Этим моментом и воспользовался второй зараженный. Ускорившись, он быстро сравнялся с несчастной жертвой, после чего начал махать руками, а мне только и оставалось, что отступать и не дать себя задеть. Но отступал я не просто так, а с определенной целью. В куче трупов я заметил кусок деревяшки, который можно было использовать как оружие. Бах! Раздался выстрел, и половина черепушки зомби просто испарилась, мертвое тело тут же рухнуло, словно из него вынули стержень. Быстро обернулся и посмотрел на стену, на которой столпились военные, и один из них передавал очень знакомые купюры другому. Понятно, делали ставки, значит, лут подбирать не стал, чтобы не вызывать подозрений. Напротив, сделал страдальческую гримасу, мол, эта битва отняла у меня слишком много сил, и добавил страха в глаза и нервную дрожь в руки. Стой и не двигайся, приятель. Сейчас откроется дверь, все оружие приготовь к досмотру. Ну вот, теперь они точно издеваются. Ясно же, что если бы у меня было оружие, я его применил сразу и без разговоров. Пройдя в открытую дверь, столкнулся с 3 охранниками в экзокостюмах и одним в противогазе. Стальная дверь закрылась, а со всех щелей пошел пар, но, Судя по спокойным лицам собравшихся, этот самый пар был безопасен. Не бойтесь, самый обычный обеззараживатель. Если на вас остался вирус, он его убьет. Я кивнул и заметно расслабился. В принципе, я сильно и не напрягался. Была у меня в карте граната. Муляж, но панику навести способна. Вообще, мне нужна пара мгновений, и я уже мимик, который готов спастись, перелезая через стену. Хорошо, вируса нет. Теперь снимайте свою одежду и получите свой жетон. Даже имя спрашивать не будете? Это меня порядком удивило. Нет, зачем вам тут жить, да и проблемы будут у вас, если начудите. Киваю и начинаю сбрасывать с себя одежду. Разделся до трусов, словно на осмотре у врача. Это что за черт? На меня тут же направили ружья, а я приготовился бежать, еще не понимая, что происходит и где я спалился. Неужели меня достали? Проследив взгляд вояк, сам посмотрел на конечную точку, на руку, на свою металлическую руку, которая доходила до предплечья, но не в ней дело, а в моем наруче, моем проклятом нанитном наруче, который восстановил конечность, став ее частью. Особенно выделялись узоры с внутренней стороны руки. Издалека они напоминали черные вены, и все бы ничего, сказать, мол, что такая гравировка и забыть, но вот то, что эти вены стали переходить на кожу. Все хорошо, это тату, девчонкам нравится. Нет, ну а что брякнул первое, что пришло в голову? Я же сейчас буквально в одних трусах. Оружие не опустили, не прокатило. Если ты не заражен, тогда тебе нечего бояться. Я только проверю на наличие вируса. Хорошо, в руке парня с противогазом появилось знакомое устройство для проб крови и прикрепленные к нему несколько колб поменьше, реагенты. Ха-ха, хорошо, но это просто тату. Мужик вновь кивнул. С неким страхом пошел вперед, взял мою левую руку и сделал короткий надрез на указательном пальце, после чего капнул кровь в колбу с прозрачной жидкостью. Жидкость практически мгновенно сменила цвет на зеленый. Мне хана, с вами все нормально, вирус отсутствует. Чего? Все хорошо, вот вам новый комплект одежды. Можете проходить дальше, там вас оформит, а эта одежда подлежит уничтожению. И так просто, а где сирена, что у нас тут зараженный проник за периметр? Ох, как хорошо, что тут нет ментала, хотя у меня и стоит защита от подобных личностей. Правда, с Кассией это не сильно помогло. Лагерь не радовал толпа народу, которая не знает, что делать со всем этим, ведь их мир рухнул в один момент. Правда, система хоть и дает подсказки, но не у каждого поднимется рука убить зараженного. Эй, парень, медленно обернулся. Передо мной стоял человек криминальной внешности. Да, вы что-то хотели? Да, отдай свою бирку, она такому как ты не понадобится. Совсем не понадобится. И запомни, я кривой, и ты будешь мне отдавать свои талоны. Скажем, два раза в день. Я хмыкнул. Погоди, из всего народа тут ты выбрал именно меня, верно? Мне твоя ухмылка не очень понятна. Ты что, один из этих игроков? Нет, я не один из этих игроков. Делаю шаг навстречу. Этот мужик оказался на голову выше меня, а я только смотрю на него снизу вверх и продолжаю улыбаться. Да что с тобой? Ничего. Я просто рушу все шаблоны. Люблю я такое, рушить шаблоны. Внимание! Получено задание хаоса. Описание. Любым образом заставьте наглеца кривого пожалеть о своих действиях. Награда. Репутация с хаосом. Мысленно смахиваю сообщение, но и виду не подал, что что-то произошло. Парень, ты ведь понимаешь, что я тебе сейчас черепушку проломлю. Да, и то, что после этого ты не выживешь, а солдаты не вмешаются. Тупо не успеют тебя дотащить до мидблока. Ты это понимаешь? Да. Ну и, ты, кажется, хотел меня проучить? Ну таки давай. Удар последовал незамедлительно, вот только железная рука, вещь крайне твердая, и даже несмотря на то, что этот кривой применил свой навык, который явно был направлен на усиление своей атаки, вот только, у меня была одна пассивка, внешне никак себе не проявляющая, отражение. Весь удар, точнее, вся его инерция отразилась от моей конечности и перешла обратно в руку нападающего. Раздался хруст, после которого на весь лагерь выживших разлетелся такой вопль боли, что на какое-то мгновение мне самому стало немного дурно. Из конторки выбежал солдат, а за ними еще парочка. Я тут же поспешил скрыться. К счастью, толпа людей так и стояла с открытыми ртами, и пока военные водили своими ружьями и начинали качать свои права, я тихонько пробирался дальше, вглубь палаточного лагеря. И чем дальше продвигался, тем паршивее становилось. Кто-то просто сидел на земле с окровавленной головой, Кто-то над разбитой и сломанной палаткой не очень дорогого вида, а некоторые делали палатки из излишков одежды. И это они называют точкой эвакуации, где, блин, военные склады со всем необходимым на случай какой-либо катастрофы, на что выделялось ежегодно несколько миллиардов. Проклятие. Наконец-то добрался до нужного места, но тут все было еще хуже. Было всего несколько десятков палаток, остальные же просто спали на земле, скрутившись в позу эмбриона. Возле одного из спальных мест стоял мужчина и держал самую настоящую биту, но покоцанную и со следами крови. Открываю окно чата и вбиваю сообщение Николь. Илья, Никки, ты меня слышишь? Вроде нашел. Кажется, твой отец стоит на ходе в палатку с битой. Николь, да, это он. На нем совсем нет волос, только бакенбарды, зеленые глаза и правое плечо перебинтованное. Илья, Никки, ты меня пугаешь. Такое ощущение, что ты за мной наблюдаешь. Николь, так и есть. Я слежу за тобой через камеры. Но мне интересно еще кое-что, не хочешь спросить, что тут вообще происходит? Илья, хочу, но, кажется, я знаю ответ, и об этом потом. Сначала твоя семья, и не хочу показаться полным придурком, но как нам отсюда выбраться? Николь, я открою потайную дверь, только ты должен обезопасить мою семью. Обещай мне, Илья. Меня стали терзать смутные сомнения по поводу всего этого происходящего. Ладно, спасательная операция, но все идет слишком гладко и не по стандартному шаблону. Будто Николь сидит за пультом управления, а я игровой персонаж. Николь, Илья, обещай мне, что ты позаботишься о моей семье. Я видела, как ты все устроил. Я уверена более чем на 90%, что тебя ждет успех. Обещай мне, Илья, обещаю. Николь, спасибо, а теперь слушай, что ты должен сказать моему отцу. Подхожу и в качестве ответа на замахнувшуюся дубину молча протягиваю руку. Илья, знакомый и друг вашей дочери. Мужик от подобных слов замер, после чего нездорово прищурился. Друг, значит, тогда скажи, друг, почему мою дочь забрали и до сих пор не вернули? Не знаю, но она попросила вас спасти из этого места, и я по старой памяти согласился ей помочь. Спасти? Запомни, щенок, я никуда не пойду без моей дочери. Я заберу ее из этой дыры, куда нас отправили. Ты меня понял? Она просила передать, что есть ферма за северо-западе за пределами Содружества. Что? Глаза мужчины расширились, а руки слегка задрожали, а я вот ничего не понимал. Она просила передать именно так. А теперь пошли, заберите свою жену и следуйте за мной. И давайте побыстрее, я не знаю, как долго смогу не привлекать к себе внимание. Не знаю, что такого было в этой фразе, но отец Никки моментально скрылся в палатке, выронив биту, после чего вышел уже со своей женой, которая была вся в слезах и все хотела что-то сказать, вот только слов, как назло, не было. У нас мало времени, идите за мной. Николь, еще раз спасибо тебе, Илья. Хорошо, подойди к стене. Хорошо, теперь приложи ладонь на четвертый камень слева. Это муляж, вынь пустую коробку и соедини синий и красный провод, после чего рассоедини их обратно и верни муляж. Через 5 секунд откроется дверь, ведущая за стену периметра. Там охраны нет, как и камер, я об этом позаботилась. И запомни, Илья, ты мне обещал, я тебе верю. Выполнив все в точности, как было сказано в сообщении, мы с семейкой оказались за пределами безопасной зоны. Отец Николь так и порывался что-то сказать, но я попросил его жестом сохранять молчание. И только когда мы оказались достаточно далеко, тот не выдержал, подошел вплотную, схватил за шкирку и, прижав к стене, злобно прорычал. «Говори, сука, откуда ты знаешь наш код?» Я спокойно воплотил свою одежду игрока, после чего выпустил Эда, который устроился на моем плече, пощелкивая клешнями. Меня тут же начало заваливать сообщениями Никки, но я не стал даже читать. «Заткнитесь, ваша дочь попросила вас спасти, что я и делаю, а теперь я собираюсь сделать еще кое-что, следуйте за мной». Николь не переставала забрасывать меня сообщениями, где самым мягким было слово «дебил» и какое-то необработанное извержение Криториуса. Про последнее выражение я даже не слышал, но это явно была форма ругательства. Зайдя в квартиру, проверил ее на наличие зараженных, после чего позвал родителей Никки и, когда те устроились, выложил немного еды, заперев дверь с характерным щелчком. Эд же устроился на потолке, посверкивая оттуда своими датчиками. «А теперь вы мне расскажите, почему у вашей дочери есть доступ к военным технологиям, и каким это образом она нас вытащила. Нет, и не смотрите на меня с таким страхом. Я более не из содружества. Ваша дочь связалась со мной и попросила спасти. Вы спасены, ее просьба выполнена частично, но я собираюсь кое-что изменить, а именно, спасти и ее. А теперь рассказывайте все с самого начала. Глава 18. То, что осталось от. Иногда всем нам нужно спускаться с неба на землю, как в прямом смысле, так и в переносном, потому что, довольно часто за всеми нашими переживаниями, а также манией величия, мы забываем, кто мы есть. Вот и мне хорошенько напомнили, откуда растут мои ноги, и именно по этой причине я нахожусь в этом лагере выживших, а мой пет тихонько охраняет родителей Николь. Ох, как же она выражалась о моих умственных способностях, вот только на все эти оскорбления мне было плевать. Илья, Никки, прекрати истерику, не съест он твоих родных, я ему доверяю. Николь, да мне глубоко плевать на твоего пета, спаси мою семью из этого ужасного места. Илья, успокойся, я спасу, как и обещал, а теперь расскажи мне, как спасти тебя. Николь, меня спасать не нужно. Илья, темнишь ты, девочка, ой, темнишь, не нужно казаться сильной, если тебе нужна помощь с твоим спасением, то так и скажи, а то я стою тут такой красивый, что на меня даже охранники заглядываться стали, стоит такой подозрительный. Николь, что за бестолочь, упрямая бестолочь. Илья, такой уж я. Илья, Николь, пытался вызвать на связь девушку порядка 5 минут, но не добился никакого результата. Поморщившись, начал внимательно осматриваться по сторонам и отдельно самое главное здание. Здание явно непростое, так как используется исключительно военными. Отец девушки не рассказал ничего полезного. Как военные увидели, что его дочь может работать с системой и вообще она с ней на «ты», так сразу забрали и малость поколотили храброго отца и мать. Так поступили и с остальными, у кого были навыки системы. Конечно, меньшая часть вернулась, но она была в форме и смотрела на низшие слои общества с явным превосходством. «Эх, Николь, в какую же задницу ты угодила? Эй, приятель, пойдем-ка со мной». На плечо упала рука в перчатке. Обернувшись, увидел солдата и, сделав испуганное лицо, кивнул, после чего под таким конвоем направился в ближайшее здание. Нас провожали взглядами, и взгляд одной парочки мне был знаком надменности превосходства. Эта парочка была в группе того кривого, которые устроили мне так называемый гоп-стоп. «Стой и жди здесь». Пустое помещение напоминало пункт приема пищи. На это отчетливо намекали столы, однако охраны тут не было, за исключением того, кто меня сюда привел. Какие люди, и без охраны. Вспомни, га, вот и оно. Пожаловал сам кривой со своим окружением, и рука у него цела. А я смотрю, тебе мало унижений. Совсем свою репутацию решил в грязь втоптать, моментальный удар в пах, да так быстро, что я даже ничего не заметил. Воздух моментально покинул легкие, и меня сложило буквой «Г». А я ведь тебе говорил, не стоит меня злить. Ну, какого тебе? Корчишься в ногах, приятно тебе? Не рассчитал я, что твой протез окажется настолько твердым. Ну что, по-хорошему отдашь жетоны? Охранник за спиной хмыкнул, тем самым давая понять, что, как бы я ни поступил, хорошего развития событий ждать не стоит. Но мне поможет мой второй приобретенный навык, вот только нужно действовать максимально аккуратно, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Мимикрия – универсальный и очень полезный для разведки навык. Чем же он так хорош? Да тем, что обладатель данного навыка может менять саму структуру на генном уровне. Правда, только свою, но это вилами по воде писано. Например, я могу, хоть и ненадолго, менять вещи в своих руках на более подходящие. Правда, я этим никогда не пользовался, ну да ладно, этим я и сейчас не собираюсь пользоваться.